Я себе даже представить не мог, что нужно было сделать юной девушке из Дримера, чтобы граф Нерон решил с ней не просто пообщаться, а еще и поделиться очень важной для себя информацией, да потом и отпустить живой. Я решил даже не пытаться представлять и сразу же задал следующий, более полезный вопрос. «Зачем тебе факел?» «Старейшина Яромир просил привести тебя с факелом в Яринку. Это недалеко от того места, где я тебя впервые нашла. Сразу скажу, зачем, не знаю. Сказать, что я очень удивился этому предложению, не скажу. Вот только у меня возникло необъяснимое чувство, что граф Нерон меня каким-то загадочным образом продал старейшине Яромиру, вместе с факелом. Чувство меня не обрадовало, но ответил я спокойно, точнее, сдержанно. Боюсь, что это нам придется обсудить с еще одним человеком. Давай отложим этот разговор до тех пор, пока он не вернется, как скажешь, пожала плечам Марена. А раньше она была другой, более настороже, что ли. Когда мы пришли на постоялый двор, где мы с Кираном остановились, я попросил Марену подождать меня за столиком внизу и пошел проверять, не вернулся ли Киран. Оказалось, что Киран уже вернулся, и мы перенесли разговор в мою комнату. Стульев у меня там было немного, поэтому я предложил гостье сесть на единственный стул у небольшого столика в углу комнаты. Сам сел на край кровати. Киран остался стоять у окна и подпирать стену. «Рассказывай», я предложил Марене начать первой. «Может, ты нас сначала познакомишь?» Серьезно посмотрела на меня Марена и перевела взгляд на Кирана. Не успел я подумать, что она была права, как Киран ответил сам. «Киран Ригнар, гвардеец графа Неврона, а мне ты свое полное имя никогда не говорил, друг», укорил его я. «Так ты никогда и не спрашивал», пожал плечами Киран. «Как интересно», задумчиво ответила Марена. «А граф Неврон не так прост. Я Марена из рода Ярина из Яринки, что на окраине Дримера. К вам, мистер Ригнар, как оказалось, у меня тоже есть дело. Марк, ты не против, если я с этого и начну?» «Да пожалуйста», пожал я плечами. «Мистер Ригнар, граф Неврон просил вам передать, что вам больше не надо наблюдать за Марком Иренским, то есть за ним», усмехнулся Киран и ткнул пальцем в мою сторону. Марена кивнула. «Марена, я вас люблю». Киран галантно поклонился Марене. «Я не знал, что он умеет делать такие поклоны». Марена хихикнула. «А ты?» Обернулся ко мне Киран, когда распрямился. «Ты мне, конечно, друг, но не вздумай меня искать в ближайший месяц». В мой словарь страшных фраз добавилось еще и слово «месяц». «Да понял я». Раздраженно ответил я. «Иди уже, сколько можно меня запугивать, друг? Я так скоро привыкну и перестану реагировать». Киран ушел. Я выдохнул. «Так зачем я вам с факелом?» Уже спокойно спросил я. «Как я поняла со слов Яромира, ты можешь использовать факел и возродить священный лес, на месте которого сейчас пожарище. Подробностей я не знаю, но думаю, Яромир сможет рассказать тебе больше». На слове «пожарище» меня стало наполнять необъяснимой тоской. Через несколько длинных мгновений я вспомнил свое обещание лесу. «Теперь я смогу его выполнить. Я согласен прийти в Яринку с факелом», твердо сказал я. «Но для этого нам этот факел было бы неплохо сначала найти. Граф Нерон писал, что у тебя должны быть идеи, где начинать поиски», невозмутимо ответила Марена. «Хитрый жук», мысленно усмехнулся я, но вслух лишь сказал. «Идея-то есть, но, скорее всего, эта идея сейчас погребена под глубокими сугробами снега. До весны мне ждать не хочется, но других идей нет». «И где это?» – заинтересованно спросила Марена. «Ущелье на окраине Серты. По-вашему, Горинки?» Марена ненадолго задумалась и вскоре спросила, что дедушка Захар говорил по этому поводу, что если там и были подземные ходы в ущелье, то их давно засыпало. «Ну что ж», – спокойно ответила Марена. «Предлагаю сначала посмотреть на это ущелье, а потом уже решать дальше. Что скажешь?» «Придется». Киран Ригнар, песня души, Мачинаи Супримаци, мы Драгон с Виллу Децимати, часть 5, глава 13, молниеносно. В Серту мы добрались через несколько дней, но на этот раз на повозке и по дороге, пусть и заснеженной, но нормальной человеческой дороге. Факт того, что мне не надо пробираться через лес по пояс в снегу, меня, конечно, радовал, но осознание того, что я теперь объект купли-продажи сильными мира сего, с каждым днем бесил все больше. Я старался быть внешне спокойным. Марена-то тут при чем? В Серте мы сразу же направились к пролому в стене, где я видел птицу. Все оказалось не так плохо, как я думал. По дну ущелья текла река, отчего оно не превратилось в заснеженную на непонятно какую глубину чашу. На западном склоне снега было немного, а основные сугробы были на восточном. На том месте, куда села птица, был небольшой заснеженный плоский каменный уступ, напоминающий карниз. «Нам туда», — я указал Марине на этот уступ. «Видишь небольшой плоский уступ на склоне ущелья между двумя деревьями?» «Вижу». Марина подошла ближе к краю ущелья и глянула вниз. «Будем спускаться с этой стороны, а по той поднимемся», — предложила она. «Например, вон в том месте, где река пошире», — она указала вверх по течению от нужного нам места. «Возможно, нам удастся перейти вброд на ту сторону». Лезть в ледяную горную реку мне совсем не хотелось, как и снова спускаться на дно ущелья. «У меня есть идея получше», — не согласился я. «Предлагаю подождать до вечера, и если моя идея не сработает, завтра будем спускаться». «Хорошо», — согласилась Марина без лишних расспросов. «В центре Серты нам делать было нечего, и мы остались ждать на месте. Прождать нам понадобилось всего несколько часов. Большая снежная туча не заставила себя долго ждать». «Отлично», — нарушил я снежно-созерцательное молчание. «Идея моя проста. Мы доберемся на тот уступ на молнии». Марина посмотрела на меня. «Хорошо, что не как на идиота», и лишь похлопала глазами. «Я серьезно. Перемещение нас на тот уступ я беру на себя. После приземления мы пытаемся с него не свалиться в реку. Справишься?» «Да», — серьезно ответила Марина. «Тогда собираем вещи». Когда наша нехитрая стоянка была упакована обратно в заплечные сумки, я сказал Марине: «Давай руку». На этот раз обошлось без предупреждения о возможном вредительстве с моей стороны. В снежных тучах, конечно, редко бывают молнии, но мне нужен был лишь отражатель. «С землею небо обратись, путь в небеса нам отворись, от жары яростной стихии, сокроет кокон, как стеной, иду по молнии дороге, и спутница моя со мной, на туче я остановлюсь, со спутницей обернусь, с землею небо обратись, путь до земли нам отворись, от жары яростной стихии, сокроет кокон, как стеной, иду по молнии дороге, и спутница моя со мной, и не спеша шагая вниз, мы приземлимся на карниз». Вряд ли бы кто-то заметил разницу между передвижением по молнии спеша и не спеша, но этой разницы нам как раз хватило, чтобы не убиться при приземлении. Когда на месте нашей посадки, на каменном уступе, растаял снег, я понял, что он намного шире, чем казалось со стороны. Пытаться удерживать равновесие на краю пропасти не пришлось. Правда, расслабляться тоже не стоило, особенно на мокром скользком камне, когда далеко внизу журчит быстрая ледяная горная река. Я тут же схватился за одно из деревьев, растущих из стены ущелья по краям. Марина тоже. Перед нами была гладкая скала. Такими скалами меня уже было не разубедить. Осталось лишь проверить. «Мы с тобой одной крови, ты и я. Впусти меня к тайнам, бабуся моя, меня и сестрицу из братского рода, что рядом стоит со мною у входа». Мы, держась за руки, прошли сквозь скалу, и снова я оказался в кромешной темноте. Ненадолго вспыхнул свет моей шаровой молнии. В правом углу небольшой пещерки, в которой мы оказались, стоял маленький старинный деревянный сундук с коваными вставками по углам и без замка. Не знаю почему, но я не удивился. Часть 5, глава 14. Факел. В сундуке оказался один дневник в коричневом кожаном переплете и одна резная деревянная трубочка, похожая на сопилку. Первым делом я достал трубочку и повертел ее в руках. Она была диаметром с большой палец, а длиной чуть больше длины ладони. Через всю длину было одно идеально круглое и гладкое сквозное отверстие. На боковой поверхности трубочки других отверстий не было, но вся она была испещрена очень точно вырезанными короткими прямыми и волнистыми линиями, сплетающимися в причудливый узор. «Это оно?» – протянул я Марине трубочку. «Думаешь, это факел?» «Понятия не имею», – серьезно ответила она, взяла трубочку из моих рук и повертела в руках. «А вот узор похож на узоры на нашей одежде. Правда, именно такого хитросплетенного я никогда не видела, и мне сложно сказать, что он значит. Ладно, сейчас узнаем». «Наверное», – ответил я и открыл дневник. Сначала я его просто пролистал и убедился, что это действительно почерк моей бабушки. В отличие от всех прочих дневников, которые мне от нее достались, этот был очень тонкий, будто его завели не записать все события за год, а подробно поведать лишь о чем-то одном. «Я почитаю», — сказал я Марине, «и тебе скажу, если найду что-то по делу». «Хорошо», — сказала она, «если ты не против, я хочу перерисовать узор с трубочки в свой блокнот и попытаться в нем разобраться». «Нет, к конечно, не против. Самому интересно, что бы он мог значить. «Благодарю», — сказала Марена. Она отошла к противоположной стене пещеры, чтобы не мешать мне читать, а я послал ей две шаровые молнии, чтобы ей там было светло, и принялся за чтение. На третьей странице я понял, что этот дневник действительно описывает факел и все события в жизни бабушки, которые ее с этим артефактом так или иначе связывали. Она об этом упоминала там напрямую и давала внешнее описание факела, вот только называла его иначе – концентратор. Сначала я читал ее дневник, как инструкцию по использованию факела, вперемешку с некоторыми историями из ее жизни. Это было интересно и увлекательно, как всегда, но потом я перевернул очередную страницу и увидел страницу, будто залитую слезами. Половина слов на ней расплылась черными кляксами, и невозможно было прочитать, что там было написано. Следующие 5 страниц были такими же. Когда за испорченными страницами я увидел полностью чистый белый лист, я уж было подумал, что я так и не узнаю, что же там произошло и почему граф Неврон за мной и этим факелом гоняется. Однако стоило мне его перевернуть, снова появились обычные записи. Почерк был немного иной, будто это писали через много лет, но все же оставался почерком моей бабушки. Я начал читать и не мог оторваться, пока не дочитал до конца. Не мог ни о чем думать, пока не дочитал. Когда я закончил, то посмотрел на Марену и громко захлопнул дневник. Она вздрогнула от этого звука и удивленно посмотрела на меня. «Тебя это тоже касается», — холодно сказал я, вставая с дневником в руках. Я подошел к Марене и отдал его ей. «Если хочешь узнать, кто устроил пожарище, то листай до испорченных страниц и читай после чистого листа за ними. Я буду снаружи». Она взяла дневник без лишних слов, а я пошел на выход. «Я ухожу, дверь мне открой. Выпусти тех, кто здесь со мной. Пещера меня выпустила. Выпустит и Марену». Я вышел на скалу, на которую мы несколько часов назад приземлились, и сел на ее край, свесив ноги вниз, на обледеневший, скользкий, холодный каменный край, но теперь мне было пофиг, свалюсь я в ущелье или нет. Мне надо было подумать, на свежем воздухе. «Значит, вот кто устроил пожарище», — думал я, и мысли мои были безрадостными. «Если от графа я такое ожидал, то не от тебя, бабушка. Теперь понятно, почему тебя выгнали из рода. Они ведь и за меньшие проступки выгоняют, судя по твоим рассказам». Я вздохнул, неприкрыто вздохнул, глядя на стремительно уносящуюся куда-то вниз воду в реке. Казалось, что если на нее засмотреться, она унесет меня за собой, в пропасть, в ту самую, до которой, по рассказам Кирана, мне оставался один лишь шаг. Но я не мог начать ненавидеть свою бабушку, даже за то, что она лишила меня рода, принадлежности к чему-то большому, значимому, могущественному, большой семьи, традиций, поддержки, побратимов, оставила наедине с ответственностью. Я видел, она старалась заменить для меня весь род собой. «Черт, Марк, надо успокоиться», — мысленно орал я сам на себя, понимая, что медленно скатываюсь обратно во тьму. На улице было светло, в моей душе нет. Мне иногда казалось, что и души у меня нет, ведь на ее месте я ощущал лишь пустоту, темную, безликую, не холодную, не горячую, сплошную неосязаемую пустоту. Где-то там, внутри себя, я всегда был один, один во тьме, и лишь бабушка добавляла в мой внутренний мир света, когда появлялась рядом со мной. С тех пор прошло 10 лет, с тех пор у меня в душе всегда было темно. «Надо успокоиться», — убеждал себя я. Не для этого меня друг нес 4 дня на плечах, меня никто не тревожил. Я успокоился и вошел обратно в пещеру. Марена спокойно дочитывала дневник с задумчивым видом. Лишь сейчас до меня дошло, что Марена уже прочитала про пожарище, но до сих пор меня не убило на месте за то, что я потомок той, кто безвозвратно выжгла дотла их священный лес и погубила много невинных жизней. Судя по всему, успокаиваться она умеет лучше меня. Марена дочитала дневник и молча отдала его мне вместе с факелом. В ее взгляде не было ненависти, в ее поведении не было угрозы, лишь отрешенная от реальности сосредоточенность на своих мыслях. Я не спрашивал, что она об этом все думает. Я не хотел этого знать. Сама она тоже ничего не сказала. Я сложил все в свою сумку и спокойно предложил: «Может, переночуем здесь? На улице уже темно». «Давай», — спокойно сказала Марена. Я чуть изменил свойства барьера на входе, чтобы он пропускал свежий воздух и свет, но не снег и холод. Расстелил шерстяную подстилку на полу и лег спать. Есть не хотелось. поспать не особо получилось. Теперь я точно не знаю, куда мне идти, горько думал я, к чему стремиться. Ну стану я магом 6-го уровня, и зачем мне это? Пойти обратно в наемники можно и так, на хлеб хватало. Видимо, у меня на роду написано жить чужой волей, раз своей нет. Хотя какой там род, даже и этого у меня нет. Никакие нити ни с чем меня не связывают, никакие корни. Как там у бабушки это называлось? Перекати поле, кажется. Куда ветер дунет, туда и покатится. Как и я, видимо, под утро я все же уснул, потому что в какой-то момент понял, что проснулся. Чувствовал я себя отвратительно. На смену хандре пришла злость, верный спутник беспомощности. Я злился и на себя, и на все на свете, но на Марине не срывался. Погрыз солонины на завтрак, не помогло. Марина вела себя абсолютно спокойно, но и это меня начинало бесить. Мне казалось, что этим она меня тоже упрекает в моей несостоятельности. Пора было уже валить из этой чертовой пещеры. «Если ты готова, можем уходить», — сдержанно сказал я. «Но обратно нам придется спускаться к реке и идти вброд. Я сейчас не смогу безопасно повторить трюк с молнией». «Готово», — спокойно сказала Марина. «Идем вброд, мне подходит». Мы вышли из пещеры и начали спускаться по склону слева от уступа, пробираясь через снег и придерживаясь за торчащие из него стволы деревьев и ветки кустов. Высоту мы теряли медленно, чтобы спуститься к реке в ее широком месте, выше по течению, что вчера подметила Марина. «Факел, Неврон, Яромир, да делайте что хотите», — злился я, пытаясь все же не свалиться в реку раньше срока. «Надо быть в Яринке буду». Часть 5, глава 15, опора, Леон. С тех пор, как Леон попрощался с графиней Ранеттой и улизнул от исполнения своего долга перед ней, прошло 2 недели. Домой он мог бы добраться и за более короткий срок на почтовом грифоне, но денег у него на это не было, и пришлось добираться в Дианвист, находя попутчиков, соглашавшихся его бесплатно подвести. Когда город появился на горизонте, Леон разглядел башни летающей крепости Мейн, возвышающиеся над городской стеной, и понял, что раз крепость отца на своей домашней стоянке в центре города, значит и отец дома. Его это и обрадовало, он сможет помочь Эрику, и огорчило, ему сегодня же придется разговаривать с отцом одновременно. До города он добрался к обеду. Еще несколько часов он шел через город к крепости, окончательно собираясь с мыслями и настраивая себя на предстоящий разговор. Разговор не о делах Эрика, но касающийся места Леона в жизни отца. Сколько раз он не пытался поговорить об этом с отцом, всегда это заканчивалось одинаково. Криками отца и слезами Леона, когда он еще был маленьким, и криками отца и молчанием Леона, когда он начал считать себя достаточно взрослым, чтобы больше не плакать. Леон научился молча, терпеливо и равнодушно выносить все те несправедливые и унизительные слова, которые отец всегда бросал в его сторону по поводу и без повода, не задумываясь о душевных переживаниях мальчика, да и не залезая за словом в карман. Равнодушие Леона к словам отца бесило последнего еще больше, он орал еще громче, но Леона он никогда не бил. В последние несколько лет такие задушевные беседы бесили и Леона, но отцу он не перечил, считал бесполезной тратой времени. Теперь он всегда делал так, чтобы отец на него орал хоть за дело, то есть справедливо. Совесть за свои поступки Леона давно уже не мучила. От нее он отказался, когда понял, что несправедливые нападки в свою сторону терпеть уже выше его сил. Восстанавливать справедливость Леон решил единственным доступным ему способом. Раз он не может заставить отца быть справедливым по отношению к хорошему Леону, то решил заставить отца быть справедливым к плохому Леону. У него это получилось, и справедливость в глазах Леона восторжествовала. А что при этом происходило вокруг и кто что об этом думал, лишь мелочи, недостойные его внимания. Сегодня Леон был уверен, что даже отец не удержится, чтобы не поднять на него руку. Точно будет орать, унижать, а то и действительно ноги переломает и запрет дома, как калеку, думал Леон, идя по центральной площади крепости к башне графа. Правда, сейчас ему уже было все равно на то, что сделает с ним отец. Ему надо было просто продержаться первую часть разговора о том, где он пропадал, чтобы все же перейти ко второй, делу Эрика. За 2 недели у Леона было достаточно времени, чтобы тщательно подготовился к этой встрече, и теперь он был уверен, что уж точно справится со всем, чтобы не вылил отец ему на голову. Ведь сейчас помощь отца была нужна не ему, а Эрику, человеку, которого он уважал и который уважал Леона в ответ. В мире Леона было только 2 таких человека, Киран и Эрик, и ради того, чтобы сохранить это взаимное уважение, он был готов на все. Тем более сейчас Эрику действительно была нужна помощь, а помощь мог только он. Стражи на входе в крепость Леон приказал передать графу Мейнеру, что пришел его сын с ним поговорить. Вскоре он получил ответ, что граф его ждет в своем кабинете в башне графа, и Леона под конвоем повели туда. Ничего не поменялось, равнодушно думал Леон, свободно идя по крепости в сопровождении двух стражников. У себя дома, как в тюрьме, перед дверью в кабинет отца Леон остановился, мысленно выдохнул, подготавливаясь к предстоящему разносу, и постучал. «Входи», — послышался спокойный голос отца из-за двери. Леон невозмутимо открыл дверь, готовый ко всему на свете, но тут же потерял все самообладание и с презрением сказал: «Отец, ты жалок». Перед ним сидел забитый сутулый и посидевший старик и меланхолично смотрел в какие-то бумаги в своих руках. На Леона он даже не взглянул. Леон ошарашенно замер в двух шагах от двери, не понимая, куда делся тот вспыльчивый и самоуверенный 40-летний мужчина, который еще недавно грозился переломать ему ноги. Леон не мог увидеть в этом потухшем человек отца, как ни старался. «Может, моего отца подменили?» Его сознание предложило спасительную мысль. «Мне это не нравится», все так же с презрением продолжал Леон. «Так уходи», безэмоционально ответил отец. «Что значит уходи?» Не понял Леон. «Как это уходи? Куда я пойду? Кто тебя сломал?» Резко спросил Леон уже без презрения в голосе. «Ха!» Горько усмехнулся отец. «Пещера?» Уже спокойно спросил Леон. Ему даже стало немного интересно. «Мы из нее вышли без потерь», равнодушно ответил отец. «Ты не смог вывести аметисты?» С сомнением в голосе спросил Леон. «Это бы лишило его целого состояния». «Вывез», голос отца дрогнул. «Но...» Все не понимал Леон. На этот раз отец поднял на него горький насмешливый взгляд. «А ты сам подумай, сынок». «Сынок», опешил Леон, не веря своим ушам. «Он впервые за столько лет назвал меня сынок, ни сволочь, ни урод, ни отребье, а сынок». Леон не знал, что и ответить. Но тут откуда-то из глубин сознания всплыла зеленая с серебром эмблема Пирс 18, места, где закончился его первый побег от отца в Марингерде. «Графиня Дейнера», осознал Леон, кто мог сломать его отца, и у него внутри все сжалось. Он вспомнил слухи о кровожадности графини, которая на своей территории не прощала ничего, доставалась всем, и своим, и чужим. Даже за косой взгляд в ее сторону она могла лично хладнокровно убить человека на месте. Леон провел в Марингерде не так уж и много времени, но даже до него успели дойти слухи о том, как графиня без разбора нападала на корабли, входящие в порт или уже стоящие у пристани. Она и ее команда могли отобрать весь груз и лишить жизни часть или всю команду. Могли оставить груз хозяевам, вырезать полкоманды, уйти и как ни в чем не бывало спокойно продолжать дипломатическое сотрудничество после этого. «Насколько же я тогда накосячил», — с ужасом подумал Леон, вспомнив, что ему говорил Гаррит про Пирс 18, что это начало военной части порта графини. Теперь он видел своими глазами, что может случиться, если один граф отправит своих вооруженных людей на закрытую военную территорию другого графа, пусть и в погоне за сыном. Догадливый, криво усмехнулся отец и вернулся к разглядыванию документов. Видимо, его тогда спасло то, что он граф, а графиня Дейнера не собиралась идти войной на Весталию, облегченно подумал Леон, а вслух грубо спросил: «Она что, тебя пешком домой отправила?» Отец вздрогнул, но спокойно ответил: «Что-то сродни этому». Леон быстро подошел к столу отца. «Я смотрю, у тебя было время подумать», зло усмехнулся Леон, скрывая свою растерянность. «Я смотрю, ты повзрослел», все так же не глядя на Леона, усмехнулся отец. «Уже хамишь мне прямо в лицо». Леон перегнулся через стол и схватил отца за отворот жилета. «Ты мне таким не нравишься, отец». Леон перешел на крик. Мир Леона рушился у него прямо на глазах. Каким бы ни был его отец, он был для него прочным фундаментом, его главной опорой в жизни, тем, кто позволял Леону твердо стоять на ногах, кем-то абсолютно несокрушимым. В воображении Леона его отец всегда стоял на высокой неприступной стене, об которую надо расшибить лоб, чтобы тебя услышали наверху. Леон не мог принять того, что кто-то может скинуть его отца оттуда вниз. «Как я могу тебя таким бояться?» – мысленно спрашивал Леон, глядя отцу в глаза. «Как я могу тебя таким уважать? Я хочу уважать тебя. Я хочу быть полезным тебе. Вернись, отвали», — попытался высвободиться отец, но не смог. Леон крепко его держал. Леон схватил отца второй рукой за второй отворот жилета и потянул его на себя. У него это с легкостью получилось, отец встал. «Это всегда было так легко», — удивился Леон, думая, что не сдвинет отца с места. Отец схватил его за обе руки и попытался высвободиться, но у него снова ничего не вышло, Леон его крепко держал. Он всегда был таким слабым, все не понимал Леон, не осознавая, что путешествие добавило ему немало физической силы. Леон не мог смириться, что его самая главная опора в жизни ушла из-под ног. Он начинал куда-то безвозвратно проваливаться там, в глубине души, и не представлял, как это исправить, как перестать падать в бездну. «Отец!» Леон уперся головой в грудь отца и разрыдался. «Я все исправлю!» Отец молчал, не двигался. Леон поднял голову и посмотрел отцу в глаза и прокричал ему прямо в лицо. «Слышишь, я все исправлю!» Отец спокойно и пристально на него посмотрел. Леону даже показалось, что в его глазах опять вспыхнула жизнь, на миг, и потухла. «Может, не показалось?» С надеждой подумал Леон. Отец сильно толкнул его в грудь рукой, отпихивая от себя и возмущенно крикнул. «Да отпусти ты меня, черт побери!» Знакомые нотки. Мысленно улыбнулся Леон и отпустил. «Выйди и успокойся!» Грозно скомандовал отец. «А то разорался тут!» Леон развернулся и пошел к двери. За дверью рукавом вытер слезы и... Он не смог сдержать свою улыбку. Впервые в жизни он не мог сдержать свою улыбку. «Заходи!» Послышался приказ отца из-за двери. Леон зашел и остался стоять в паре шагов от двери. «И перестань скалиться!» Возмутился отец. «Не могу, отец!» Продолжая улыбаться, ответил Леон. Леон не переставал улыбаться, ведь его мир снова начал обретать опору. «Ладно, хрен с тобой. Рассказывай, зачем явился?» Отец уже сидел прямо и властно в своем кресле. Перед Леоном снова выросла неприступная стена. «Он вернулся!» Обрадовался Леон. «Мой отец вернулся!» Мир Леона окончательно обрел опору. Леон перестал проваливаться в бездну, мысленно выдохнул и перестал улыбаться. «Настало время заняться делом Эрика», — решил Леон и спокойно сказал. «Мне нужно рекомендательное письмо к графу Нерону на мое имя и имя Эрика Винсена». «В гвардейцы графа Нерона решил податься?» — усмехнулся отец. «Нет», — твердо ответил Леон. «Нам надо с ним поговорить о душе Древа Мира и аметистах». Впервые в жизни Леон увидел, как его отец неподдельно удивился. «С этого момента давай поподробнее», — заинтересованно сказал отец, указывая Леону на второе кресло у его стола. Леон сел в кресло и все не мог понять. Он больше рад тому, что отец впервые в жизни заговорил с ним на равных, или тому, что его отец вернулся. «Мне так нравится однозначно больше», — снова заулыбался Леон. «Перестань улыбиться», — возмутился отец. Леон перестал улыбаться и рассказал отцу все, что просил его рассказать Эрик, граф Фридрих Мейнер. Песня души по желанию сына. Мачинаи супремаци, станд, часть 5, глава 16. Соскучилась Марена. С тех пор, как Марена вернулась в Яринку, прошла неделя. Марка сразу взял в оборот Яромир, а Настя, в общем, не упускала возможности построить глазки новому гостю. Про Марену все забыли, даже в дозор не отправляли, а Арына все нигде не было видно. Марена чувствовала себя как в сказке. В смысле, сидела весь день у окна и ждала суженого. Ладно, не весь день. Готовку, уборку и тренировки никто не отменял, но и отвлечься, чтобы не скучать, это особо не помогало. Сидела Марена у окна, сидела, а суженого все-таки проглядела, уснула. Проснулась она в морозных объятиях, на лавке рядом с ней сидел Арен в меховой куртке, припорошенной снегом, и нежно ее обнимал. «Соскучилась?» – весело спросил он. «Но кто ж в таком признается?» «Не, было чем заняться», – гордо ответила Марена. «В смысле, за мужиками бегать?» – решил пошутить Арен. Марена едва заметно напряглась. Арен это почувствовал. «Ни за кем я не бегала». «Ну да, как же», – не унимался Арен. «Уже по всей Яринке слухи ходят, что как только Марена выйдет за порог, так обязательно красавчиков обратно приводит». То, что он дошутился, Арен понял в следующее же мгновение. Марена разрыдалась. По-настоящему, со всхлипыванием, ручьями слез, дрожащими губами и маленькими женскими кулачками, колотящими его в грудь и отпихивающимися от него. Пока он пытался понять, куда делась сильная, которая может проткнуть копьем, холодная, которая может обжечь взглядом, и отважная, которая может безнаказанно орать на графа Нерона, Марена, он все пытался ее покрепче обнять, чтобы она успокоилась. Но ничего не помогало. Эти слабые ручки отталкивали его дальше, чем ножи и копья. «Прости», — тихо сказал он. «Прости», — «Глупый ты!» Все заливалось слезами Марена. «Я его жду, скучаю». А он, и опять слезы ручьем. Но кулачки его уже не отталкивали, и ему удалось прижать голову Марены к своей груди. Всхлипывания продолжались. Арен не понимал, что с этим еще можно сделать, но, видимо, недели тренировок с Мирославом взяли верх, и он решил, что иногда проще дать девушкам выплакаться. Так они и просидели на лавке, пока всхлипывания не закончились. «Марен, слышишь?» – тихо шепнул Арен, – «а у меня теперь есть имя. Наше имя. Знаешь какое? Мирияр, Мирияр и Марена из рода Дельвена. Нравится? Нравится. Может, ты теперь начнешь меня называть по имени?» Марена аж подскочила от неожиданности и удивленно на него уставилась. «А что я раньше не называла?» «Ня», — усмехнулся Арен. «Не знаю, как у тебя это получалось, но по имени ты ко мне еще ни разу не обратилась». «Так уж ни разу», — хитро прищурилась Марена. «Мирияр, Мирияр из рода Дельвена. Песня души. Неуромонах Феофан. Тропа. Часть 5. Глава 17. Подтверди. В Яринке нас встретили вполне дружелюбно, как для закрытого сообщества. Никто меня не связывал, не пытал, в тюрьму не сажал и вещи не отбирал. Даже факел не попросили отдать с порога. Сказали лишь: отдыхай, гость, после долгой дороги. Настанет время, поговорим. Когда это время настанет, они не уточнили. Поселили меня в отдельном доме, одного. По утрам и вечерам приходил Мирослав, спрашивал, не надобно ли мне чего, готовил ужин. Мы ели молча. Он уходил. Бродить по Яринке мне не хотелось, но все же я пару раз вышел прогуляться. Сам, в остальное время отсыпался и пытался ни о чем не думать. Через неделю время, по-видимому, настало, утром ко мне вместо Мирослава пришел старейшина Яромир и попросил проследовать за ним, с факелом. «Подтверди, что ты можешь управлять факелом», — приказал он, когда мы зашли в другой дом, похожий на тот, где я жил, и расселись друг напротив друга за столом. «Ну, как приказал». В его холодном спокойствии не было ни одной командной нотки, но такие люди обычно не просят. «Подтверди, что мы можем управлять тобой», — я мысленно горько усмехнулся, но виду не подал. Яромир ждал. Я пытался вспомнить, что об этом писала бабушка. В печи потрескивали дрова. Я достал факел из поясной сумки и зажег. «Ты гори ясно, пусть и напрасно, пламенем красным, но не опасным». Факел вспыхнул, как самый обычный факел. «Подтвердил». «Потушил». Яромир попросил отдать ему факел. «Отдал». «Ушел». Часть 5. Глава 18. Семя. Я уснул, и мне приснилась моя старая дремирская знакомая, та, сидящая на стене в серте и весело смеющаяся. Во сне она сидела на краю моей кровати и тормошила меня за плечо, чтобы я проснулся. Я проснулся во сне от того, что кто-то настойчиво тормошит меня за плечо, а когда открыл глаза, то увидел, что это она. Девушка с длинными белыми косами загадочно на меня смотрела и улыбалась. Не говоря ни слова, она взяла меня за руку и, вставая с кровати, потянула за собой. Я встал, надел ботинки, и мы пошли к выходу из комнаты. Спал я здесь в штанах и свитере, поэтому вполне мог позволить себе гулять так где угодно. За входной дверью оказалась не улица, а узкий и темный подземный туннель, облицованный камнем. Мы долго блуждали по нему, пока не вышли в небольшой зал с высоким сводом, с четырьмя дверями по окружности и еще тремя входами в туннели. Девушка потянула меня к одной из дверей, а у самой двери приложила палец к губам. Я кивнул, мол, понял, надо молчать. Мы прошли, в прямом смысле, сквозь двери и оказались в небольшой комнате. Вокруг какого-то камня, похожего на алтарь, стояли трое старцев и тихо беседовали. Среди них я узнал только старейшину Яромира. Моя проводница потянула меня за руку к одной из стен и указала на лавку. Я сел. Она еще раз приложила палец к губам и исчезла. До меня донеслись разговоры старцев, пришлось подслушивать, раз пришел. «Правы», — говорил Яромир, — «древо мира еще живо после падения. Пусть от него только пень остался с корнями. Уверен, что корни живы», — спросил второй старец. Он был постарше, но борода была короче, чем у Яромира. Я сидел, скучал и думал, что сюда бы надо бы вместо меня Эрика привести. Он бы оценил по достоинству все эти тайные советы и загадочные явления. А тем временем Яромир отвечал: «А как еще объяснить то, что как только они начали кромсать корни древа и доставать застывшую кровь? Аметисты, что ли?» Подумал я. «Не только мы стали видеть душу древа», — закончил свою мысль Яромир. «Думаешь, рассказ одного человека – это доказательство?» — спросил Короткобородый. «Доказательства мы найдем потом, если понадобится», — ответил третий старец с длинной бородой. «Продолжай, Яромир». Я вдруг почувствовал себя трехлетним мальчиком, который играет в игрушки на ковре в гостиной, пока вся комната наполнена взрослыми, обсуждающими свои взрослые дела на малопонятном мне языке. «Зачем я здесь?» «На основании того, что мы наблюдали последние 5 лет», — продолжал Яромир. «Смею предположить, что душа древа начала сворачиваться в своеобразный клубок, стягивая к своему центру все разбросанные по миру частицы своей души из пепла». «Зачем это древу?» — спросил Короткобородый. «Наши жрецы предполагают», — ответил Длиннобородый, «что душа древа готовится принять новое семя. Значит, нам надо ожидать птицу в ближайшее время», — вслух задумался Короткобородый. «Сколько у нас предположительно времени до ее прилета?» «Птицы всегда прилетают по весне», — ответил Длиннобородый. «Думаю, у нас есть время до середины этой весны или до следующей, то есть минимум 3,5 месяца, — посчитал я. Впервые за всю беседу мне стало интересно, чем нам всем грозит прилет какой-то там птицы, но старцы переключились на другую тему, на меня. «Вам удалось испытать факел?» — спросил Короткобородый. «Да», — ответил Яромир. «Факел исправен. Мы нашли 2 человек, способных с ним обращаться». «Двух», — офигел я. «Это Марк Ренский», — продолжал Яромир, который принес факел, «и Мирияр из рода Дельвена, который вчера прошел обряд именоречения. Нахрен я вам сдался, если у вас есть свой человек?» — начал злиться я. Яромир будто читал мои мысли и ответил на мой вопрос. «Марк уже может управлять факелом, Мирияру еще надо пройти обучение». Я хотел громко вздохнуть, но обещал молчать. «Какова вероятность, что факел нам поможет отвратить надвигающуюся катастрофу?» — снова спросил Короткобородый. «Похоже, он у них за главного, а я думал, что тот, с длинной бородой». «Нам нужно собрать больше данных», — ответил Длиннобородый. «Следующие шаги», — не отставал Короткобородый. «Мы планируем встретиться с графом Нероном для обмена знаниями с левым берегом», — ответил Яромир. «Мирияр продолжит свое обучение. Завтра на военном совете мы сообщим молодежи о надвигающейся беде и попросим Марка посодействовать нам в обращении с факелом». «Ага, попросим», — мысленно возмущался я. «Сказал бы сразу, припахаем. Будто я могу отказаться. Я хотел встать и уйти, но не смог, намертво прилип к скамье. А вот старцы себе спокойно разошлись. Я все сидел и смотрел на алтарь, или что это у них это было, и гадал. Я что, навеки тут остался?» С этой мыслью я и проснулся. Часть 5, глава 19. Расслабился. Киран. Киран проснулся в теплых и нежных объятиях графини Элеоноры Дейнеры. Не то, чтобы он понял это сразу, но точно до того, как взглянул на нее при свете дня. Все оказалось достаточно просто. Вид из окна на хрустальный купол оранжереи усадьбы Дейнер недвусмысленно намекал на то, чья это усадьба. А как бы он сюда еще попал, если бы не по воле самой хозяйки? Последнее, что мог себе представить Киран, это что грозная и хладнокровная графиня разрешает незнакомцам водить девок к ней домой. Киран взглянул на обворожительную девушку рядом. Длинные каштановые волосы, рассыпанные по подушке, утонченное лицо, стройная миниатюрная фигура, и понял, что не ошибся. Потом он попытался вспомнить, как она вчера представилась. Элеонора, что ли? Но мало ли Элеонор на свете. Теплота девичьих объятий не особо способствовала утренним размышлениям. Но прежде чем графиня проснется, Кирану надо было понять, во что он вляпался и как из этого выпутываться. А чтобы это понять, надо было вспомнить, как он здесь очутился. Вот это оказалось уже не так-то просто. Вспоминать ему пришлось издалека, начав с того, как он очутился в Марингерде. После своего побега из Мирты Киран решил рвануть к морю, но не ради видов. В ту сторону был самый ближайший нормальный город в округе, который еще и находился в соседней стране, а значит, подальше и от Марка, и от графа Нерона. В голове Кирана весь мир шел лесом, полем и всеми другими направлениями. Он шел к морю, точнее, в порт. После всех этих лугов, полей, лесов и пещер он мечтал наконец-то окунуться в городскую жизнь со всеми ее развлечениями, тавернами и прочими прелестями. О том, как одна из этих прелестей подсела к нему за столик вчера вечером, он помнил смутно, по крайней мере, лицо не запомнил. Не то, чтобы он был сильно пьян, скорее слишком расслабился, чтобы на чем-либо концентрироваться. Это уже была его 5-я таверна за вечер, где он отдыхал от всего этого бесконечного детского сада, что свалился ему на голову. «Стоп, лучше о приятном», — подумал Киран и вернул мысли в нужное русло. Пока что ему удалось вспомнить только то, что прелести он вчера оценил сразу, несмотря на самые что ни есть обычные одежды ее хозяйки, расстегнутую меховую жилетку, обтягивающие рубашку и штаны и высокие сапоги. Рубашка с глубоким вырезом намекала на то, что все при ней, а короткий меч на поясе, что не для всех. Остановить Кирана мечом было обычно сложно не только девушкам, но и особям противоположного пола, и он, не задумываясь, предложил новой знакомой посмотреть на незабываемые огни ночного города. Девушка согласилась, и их совместное путешествие началось. И огни они посмотрели, и до моря дошли, и даже зачем-то залезли на рею какого-то корабля на пирсе 18. Тогда у Кирана эта мелькнувшая надпись лишь вызвала смутные сомнения о последствиях такого поступка, но его спутница хотела быть ближе к звездам, и пришлось догонять. Держалась она на ногах не очень, и Киран решил, что все же проще помочь ей к тем звездам забраться, чем ловить внизу. Сейчас же Киран вспомнил, кому принадлежит корабль на пирсе 18, известный своей кровожадностью и жестокостью графини Дейнери, и это лишь подтвердило его первоначальное умозаключение. Ведь на корабль мы попали, не встретив никого на своем пути, и покинули его без проблем. Девушка томно шевельнулась, проснулась, кратко улыбнувшись, подумал Киран и нежно погладил ее по обнаженной спине. Она слегка приподнялась на руках, удобно облокотившись о его грудь, посмотрела ему в глаза и загадочно улыбаясь. Улыбку эту Кирану разгадать все не удавалось, зато он понял, что впервые увидел ее глаза. «Красивые карие глаза», — подумал Киран и мысленно улыбнулся. «Ты хоть помнишь, как меня зовут?» С интересом в голосе спросила девушка и слегка наклонила голову на бок, продолжая также загадочно улыбаться. «Элеонора», — уверенно ответил Киран, а сам с облегчением подумал, что вовремя успел вспомнить. «ХММ», — задумчиво протянула Элеонора. «А что ты еще помнишь? Мы гуляли у моря и смотрели на звезды», — невозмутимо ответил Киран. «А ты романтик, оказывается?» Легкая улыбка графини Дейнеры стала немного шире. «Кто бы говорил», — Киран нежно погладил ее по лицу. «Не страшно быть в объятиях графини Дейнеры». Элеонора продолжала улыбаться, но ее взгляд сделался надменным и холодным, таким, каким она всегда встречала Кирана, когда он приходил с поручением от графа Неврона. «Нет», — равнодушно ответил Киран, уже поглаживая ее по шее. «А ты смелый», — усмехнулась она. «Честный», — улыбнулся Киран и решил, что наконец-то можно перестать думать. «Графиня Элеонора Дейнера. Песня души. Two Steps from Hell, Bloodshard. Часть 5, глава 20. Перезагрузка. Когда я вошел в зал для военного совета, на который меня пригласил старейшина Яромир, там уже было несколько десятков человек. Я вроде даже не опаздывал и пришел пораньше. Ладно, в подтверждение моих мыслей за мной стали подтягиваться новые люди. Я поискал глазами Яромира, он оказался у противоположной от входа стены и о чем-то общался с короткобородым старцем из моего сна. Третьего я не заметил. Минуя лавки, расставленные полукругом в несколько рядов, я направился к Яромиру и остановился на почтительном расстоянии, чтобы не мешать их беседе. Яромир меня заметил, поздоровался и указал на ближайшую к нему лавку в первом ряду. Я пошел садиться. Видимо, совет обещал быть долгим, раз они лавки притащили. Насколько я знаю, они советы любят проводить стоя, чтобы долго не разглагольствовать. Ладно, уселся. Пришли еще двое, Марена и какой-то воин. Я поздоровался. Марена ответила улыбкой. Воин, странным оценивающим взглядом, но хоть поздоровался в ответ. Ладно, они сели справа от меня. Краем глаза я видел, что передние лавки понемногу заполнялись, а когда услышал скрип запираемой двери, то понял, что все собрались, как в клетке. Яромир начал рассказывать о том, что нам всем грозит большая опасность, что об этом они узнали от замечательных следопыта и воина. Он их всем представил. Следопытом оказалась Марена, воином, Мирияр. Это он меня на достойность обладания факелом оценивал, что ли? Ладно, следом представили замечательного меня. Пришлось вставать и обернуться ко всем с легким поклоном. Да мне не сложно, в принципе, когда еще замечательным назовут. Потом Яромир начал вещать о том, что все пропало, что нам грозит великий пи. В смысле великая перезагрузка с неизвестным им исходом. Исход мне показался вполне однозначным, а вот причины немного разнились. Или мы все, ну ладно, только маги, умрем от магического истощения, от того, что душа древа мира схлопнется и высосет из нас всю магическую энергию. Да ладно, я не умер же, Научите всех барьеры ставить, или прилетит птица и уронит нам на голову новое семя древа мира. А вот что именно произойдет, когда новое деревце станет прорастать, они и сами толком не знают, но уверены, что будет великий. В общем, перезагрузка. Дело медленно приближалось к тому, зачем им все-таки понадобился факел. Может, росточек сжечь? Подумал и чуть не заржал в голос, но сдержался и стал слушать внимательнее, ведь это теперь касалось непосредственно меня. Яромир коротко объяснил присутствующим, что факел – это такая магическая хрень, которая может силой мысли менять мир, но тут же оговорился, что нужны мысли, чтобы остановить перезагрузку, они еще не придумали, а поэтому я бы хотел заручиться вашей поддержкой, Марк, обратился он ко мне. В настоящее время вы единственный, кто умеет обращаться с факелом. Ваша помощь нам необходима. Припахали. Да хрен с вами. Я тяжело вздохнул и услышал, как в зале стало особенно тихо. Никогда бы не подумал, что мне придется спасать мир, сказал я. Мой голос звучал вяло и устало, под стать моему вздоху, а когда я поднял глаза на Яромира, чтобы посмотреть на его реакцию, то нашел в его взгляде лишь колючий холод, граничащий с брезгливостью. «Мир никогда не просил и не попросит, чтобы его спасали», — ответил он. «Ты можешь спасти только себя, и не позорь имя своего ордена». «Какого ордена?» Слова вылетели сами собой, не успел я даже подумать, как мне отнестись к сказанному. «Назови свое полное имя», — вместо ответа властно скомандовал Яромир. Я молчал и начинал злиться по-настоящему. «Что я не люблю еще больше?» Так это когда мной командуют без права на это. Я ваш гость. Мысленно заорал я на него. Сидеть в развалочку мне тут же расхотелось, и я принял вызов, выпрямился на скамье под стать Яромиру и ответил ему таким же холодным взглядом, но без ноток брезгливости и презрения к собеседнику. Я все еще пытался его уважать, и потому спокойно ответил. Марк Иренский. Яромир молчал. Я мысленно скривился, всю жизнь терпеть не мог звучание своего полного имени, но все-таки решил играть до конца. «Марканий Иренский», — сказал я, не моргнув глазом. «Не Марканий, а...» Дальше Яромир произносил слова четко, чеканя каждый слог. «Марканий, сын Реда», — перед глазами всплыло. «Радимира, Ания, внук Гор, Горисвета, Ания Елен, Велимиры, Ании, потомственный член ордена Ниев». На слове «сын» у меня внутри все сжалось, будто кто-то сдавил мое сердце и вот-вот выдернет его из груди. Я впервые в жизни услышал, как кто-то назвал меня сыном, по праву рождения. На слове «Ред» я впервые узнал имя моего отца. Теперь вторая невидимая рука сжала мое горло, и я перестал дышать. На слове «Гор» я понял, что у меня есть дед, настоящий, грозный дед, член Великого Ордена. На слове «Элен» я понял, что все это правда, и кто-то мне подсказывал, что моя родовая ветвь не была обломана на имени моей бабушки. Ведь даже мой отец носил дремирское имя. Не знаю, что видел Яромир в моих глазах, когда это произносил, но я смотрел на него не мигая. Когда он умолк, я понял, что они – самая важная часть моего имени. Я все еще не мог ни вдохнуть, ни пошевелиться. Я чувствовал, как от сильного напряжения все тело начинало пробирать мелкая незаметная дрожь. Я ничего не видел перед собой и понял, что еще мгновение, и меня затрясет по-настоящему, а из глаз потекут предательские слезы. Не помню, когда я плакал последний раз. Наверное, в детстве. Надо успокоиться. Я медленно опустил голову и оперся лбом на сомкнутые в замок руки. Не знаю, сколько я так просидел. Наверное, до тех пор, пока вновь смог дышать и был уверен, что уж точно не разрыдаюсь, если кто-то при мне случайно произнесет слово «сын». Не знаю, что происходило вокруг, пока я так сидел, но когда я выпрямился и посмотрел на Яромира своим странным и потерянным взглядом, он смотрел на меня с такой теплотой и заботой, будто я пришел домой. Кто бы мог подумать, что факел зажжет искру в моей душе. Марк Аниеринский. Песня души. Неуромонах Феофан. Древнерусская душа. Эпилог. 50 лет назад. Эленка стояла на балконе второго этажа и вглядывалась в звездное небо. Никогда бы не подумала, что Альберт все-таки заполучит себе летающую крепость, думала она. Не каждому графу это под силу, а в таком молодом возрасте так тем более. В 25 лет всего, и не в наследство, а все сам, из бедного дворянского рода в обладателе крепости. И это за 5 лет. Интересно, где его носило все эти годы, что мы не виделись. Звезды сияли от края горизонта до края. Летающая крепость парила в безоблачном небе, а где-то там, далеко внизу, простирались бескрайние степи и дремучие леса. С балкона гостевой усадьбы на краю центральной площади крепости ничего, кроме неба над головой, видно не было. Не зная, где находишься, можно было легко увериться в том, что ты на земле, в обычном, земном городе. Но Илинка знала, что они сейчас парят в небесах, и у нее создавалось впечатление, что она путешествует на неведомом корабле среди звезд. За каждое путешествие есть своя цена, и Илинке еще предстояло выяснить, в чем же она заключается на этот раз. На такой высоте всегда есть ветра, иногда теплые, иногда холодные, иногда сильные, иногда слабые. Вот и сейчас теплый вечерний ветер постепенно сменялся холодным ночным и нарастал с каждой минутой. Илинка попробовала поплотнее завернуться в шерстяной плед, но это не помогло, ветер пробирал до костей. Пришлось попрощаться со звездами и вернуться в комнату. Давно пора было отправиться спать, ведь завтра рано вставать. Альберт пригласил ее встречать рассвет на крыше самой высокой башни крепости. Романтикой здесь и не пахло. Каждый раз, когда Илинка возвращалась мыслями к предстоящей встрече, маленький огонек тревоги разгорался в ее душе все ярче и ярче, огонек необъяснимой тревоги. Предчувствие, может и предчувствие, предчувствие огромной беды. Одной из возможных причин будущей трагедии Илинка считала тот артефакт, что она однажды видела у Альберта на корабле. Правда, с тех пор Альберт о нем не упоминал ни разу. Минуты растягивались в бесконечность, небо начинало сереть, а сон все не шел. «Пора вставать», — подумала она. Илинка умылась, оделась, причесалась и вышла из комнаты. Вот она уже сидит за столом с Альбертом и беседует о пустяках, ожидая первый солнечный луч, который разукрасит серое предрассветное небо невообразимыми красками. Первый луч солнца, и небо окрашивается в цвета радуги, тревога отступает, и начинается новый радостный день. «Миледи, пора просыпаться», — донесся тихий женский голос, как из иного мира. Краски меркнут, и Илинка понимает, что ее легонько тормошат за плечо. Она открывает глаза и видит перед собой горничную со светильником в руках. «Вы просили вас разбудить, если вы к сроку не позвоните в колокольчик», — продолжает горничная. «Благодарю», — ответила Илинка. «Удалось поспать, это хорошо. Тревога не ушла, это плохо. Придется готовиться к тревожной встрече». Идею идти навстречу в одном из платьев, что для нее подобрал Альберт, он знал, что она путешествует налегке, но покрасоваться в платьях любит, она отбросила и надела удобный и практичный дорожный костюм, рубашку, штаны, сапоги и куртку. Пристегнула на пояс небольшую сумочку со всем самым необходимым, с чем можно бежать без оглядки. Остальные вещи она решила оставить, чтобы не вызывать подозрений. Илинка взяла в руки дневник, заметки о ее путешествиях за неполный год, вздохнула, испепелила разрядом молнии. «Может быть, я и зря перестраховываюсь, но предчувствия меня еще никогда не подводили». Закончив с приготовлениями, она вышла из усадьбы и направилась через центральную площадь крепости к нужной башне. Альберт ждал ее на верхней ступени. «Доброе утро, красавица», — улыбнулся Альберт. «Отчего ж не в платье? Я так старался, думал, тебе понравится». «Доброе утро», — улыбнулась Илинка. «Платье отличное, но павлин проспал». «Ясно, лентяйка. Ну что ж, идем», — Альберт указал на открытые высокие резные двери в башню. Они вошли в просторный зал с широкой центральной колонной и несколькими десятками узких колонн от пола до потолка. Центральная оказалась подъемником, на котором они поднялись на предпоследний этаж башни. Далее наверх вела широкая винтовая лестница вдоль внешней стены. «Мне всегда было интересно, на чем летают такие крепости?» — спросила Илинка, поднимаясь по ступенькам. «На дровах», — ответил Альберт. «А где их берут?» — не сдавалась Илинка. «В лесу», — невозмутимо ответил Альберт. Илинка посмотрела на него с видом «хватит надо мной издеваться», на что он ответил с улыбкой. «Я серьезно. В центре самого верхнего этажа башни, под круглой крышей, покоящейся на колоннах, висел огромный колокол. Все остальное место было свободно и представляло собой большую смотровую площадку, огороженную высокими каменными перилами. А снизу этого колокола и не видно», — подумала Илинка. На южной стороне площадки, перпендикулярно перилам, стоял сервированный стол. Это место было выбрано не случайно. Каждый из собеседников мог смотреть и на восток, и на запад. Колокольня не закрывала обзор, а восходящее солнце не будет слепить глаза. Альберт помог Илинке устроиться за столом и сел напротив, спиной к перилам. Серое небо становилось все светлее и светлее. Альберт посмотрел на восток, Илинка проследила за его взглядом. Долго ничего не менялось. Вдруг, Как по щелчку пальцев, небо взорвалось красками, розовыми, бирюзовыми, лиловыми. От серости не осталось и следа. Элинка улыбнулась. Зазвонил колокол. Волна боли захлестнула ее с головы до ног. Ей казалось, что ее голова в любое следующее мгновение разорвется на части. Глаза начала застилать темная пелена. Падая со стула на пол, она успела немного повернуть голову и посмотреть на Альберта. Он сидел, как ни в чем не бывало. Просто сидел со спокойным выражением лица. Не улыбался, не сочувствовал, не паниковал. «Все у него идет по плану», — подумала Элинка, прежде чем потерять сознание. Когда Элинка пришла в себя, она сидела на том же стуле, за тем же столом. Голова ее поникла вниз, и первое, что она увидела, открыв глаза, маленькая резная трубочка в ее руках. Боли не было, звуков не было, было по-утреннему светло. Элинка попыталась поднять голову и посмотреть по сторонам, но не смогла. Попыталась пошевелить пальцами на руках, безрезультатно. Закрыть глаза. Вдруг ее тело само собой выпрямилось на стуле и посмотрело вперед. Альберт сидел напротив и что-то говорил, но не ей, а кому-то за ее спиной. Читать по губам она не умела, но нетрудно было догадаться, что здесь произошло и что будет дальше. Первое, что пришло Элинке на ум. Они хотели активировать артефакт, пока я была без сознания, но ничего не вышло, ведь пращуры создатели идиотами не были. Только человек в сознании может менять мир. Затем она мысленно злорадно улыбнулась. Ах, как было бы для всех удобно. Я бессознательно запускаю артефакты, делаю то, что они от меня хотят. Потом просыпаюсь где-нибудь в кровати с полностью восстановленным слухом и в полном неведении принимаю извинения за случайный удар в колокол. Меня мучают сомнения, что здесь что-то не так, но нет никаких доказательств. Летающая крепость приземляется на своей стоянке, я ее покидаю и всю жизнь живу на коротком поводке. Они могут провернуть со мной то же самое в любой момент, а до артефакта я добраться уже не смогу. Никогда. Альберт закончил говорить. Элинкино тело встало и пошло к лестнице. По лестнице оно спустилось к подъемнику и зашло в его кабинку. Все продолжая стоять спиной ко входу, девушка спустилась на подъемнике вниз. Перед ней открылись вторые двери кабинки, и она вышла в полуосвещенный коридор. Альберт поравнялся с ней, и дальше они уже шли вместе. Благодаря ли силе воли или непрофессионализму идущего за ней мага, Элинка смогла сохранять ясность сознания, но оно было поделено как бы на две неравные части, где ей принадлежал лишь маленький уголок наблюдателя. Бесконечный коридор никуда не сворачивал и не давал Элинке ни одной возможности увидеть того, кто идет у нее за спиной и ею управляет. Почему ей не завязали глаза, она не знала. Должны были, чтобы не рисковать, ведь она может легко снять это наваждение, если хотя бы мельком или краем глаза увидит мага за ее спиной. Может быть, они об этом не знали, а может, были полностью уверены в безоговорочном контроле над ней. Все попытки расширить зону своего влияния на собственное тело ни к чему не приводили, и Элинка полностью сосредоточилась на том, что она видит перед собой. Но в поле зрения попадали лишь тусклые магические факелы на стенах едва освещенного каменного коридора да едва различимый профиль Альберта по левую руку. Они шли долго, достаточно долго, чтобы успеть пересечь всю крепость по диагонали. Элинка давно уже ожидала увидеть лестницу наверх или кабинку подъемника, и, наконец, ее ожидания оправдались. Из полумрака коридора вынырнули знакомые двери подъемника или, по крайней мере, очень похожие на те. Все трое зашли внутрь кабинки подъемника, он медленно заскользил вверх, и через несколько минут все вышли через противоположные двери. Обернуться или увидеть мага за спиной Элинки так до сих пор и не удалось. Они вышли на смотровую площадку. «Это другая башня», — подумала она, — «хоть без колокола на этот раз». Элинка подошла к каменным перилам. Ее взору открылась бескрайняя, пожелтевшая за лето степь, граничащая с настолько же бескрайним зеленым лесом. Трубочка в ее руке потеплела. Элинка выставила руку за перила и почувствовала, что трубочка начинает наполняться ее энергией. Она высасывала из Элинки все запасы магии, как маленький младенец сосет грудь матери и все не может остановиться. «Глупый, остановись!» — кричала она ему, но тело не произносило ни звука. «Быть беде! Стой же! Услышь меня!» Но творение пращуров ее не слышало. Марево над трубочкой уже превратилось в огромный шар, который начинал напоминать грозовое облако. Элинка начинала паниковать. Она пыталась разжать пальцы и уронить трубочку в пропасть. Все было тщетно. Самое страшное случилось потом. Из ее уст начали вылетать слова и складываться в ужасные строки. Пусть она их и не слышала, но каждое произнесенное слово отпечатывалось в ее сознании раскаленным клеймом. Не ее это были строки, не имели бы они силы, если бы их произнес кто-то другой, но их произносила она, и за каждое слово она теперь держала ответ. «Видишь, лес внизу густой, лишь его ты силой тронь, ты прожги его насквозь, от корней до самых крон, ярким пламенем гори, выжигай ты все дотла, древо в угли преврати, будут крепости дрова, и живому там не жить, много сотен лет подряд, и дождям там не ходить, пока дровушки горят». Эленку начинало трясти от ужаса с каждым новым произнесенным словом. Она пыталась сделать хоть что-то, пусть даже остановить свое собственное сердце, чтобы перестать говорить, ведь внизу был не просто лес, там был священный лес, последний осколок некогда великого мира. Там были тысячелетние деревья высотой в сотни метров. Их накопленная за века сила была безгранична, а делились они ею всю жизнь безвозмездно. Эти деревья были последними побегами древа мира. Они были последними его детьми. Марево над трубочкой начинало превращаться в огромную чашу-линзу. Солнечный свет затекал на ее края, стекал к центру. Чаша набиралась и набиралась. На последнем произнесенном Эленкой слове яркие вспышки соединили небо и землю. Священный лес заполыхал. Клубы дыма застлали все небо от горизонта до горизонта и стали подбираться все ближе к крепости. Эленка так и стояла с вытянутой рукой над пропастью и лила невидимые слезы. Дым коснулся ее руки, ее ударило будто молнией, и она поняла, что теперь может пошевелить пальцами. От кончиков пальцев тепло начинало разливаться по всей руке, к шее, к голове. Эленка не стала дожидаться, пока наваждение полностью пройдет, и резко обернулась назад. «Сгинь!» — выкрикнула она, что есть силы, в лицо магу за спиной. Он отшатнулся. Наваждение прошло. Не теряя ни единого вдоха, Эленка оттолкнулась рукой, все еще сжимающей трубочку. От каменных перил и выпрыгнула в пылающую бездну. «Ты сгоришь вместе со мной!» — повторяла она снова и снова, погружаясь все дальше и дальше в серый раскаленный мрак, и вскоре потеряла сознание. Очнулась она в воде. Кругом была вода, и очень хотелось сделать вдох. Где верх, где низ, она понять не могла, но с одной стороны вода была немного светлее, и она поплыла в ту сторону. Вынырнула Эленка в дождь. Она жадно глотала ртом воздух, а вместе с ним и горькие дождевые капли. Горькие, как горечь утраты. Огляделась. Она посреди озера. Озеро, посреди ле, выжженных остовов деревьев. Эленка поплыла к берегу. Чем ближе она к нему подплывала, тем горячее становилась вода, и ей уже казалось, что она вот-вот сварится заживо. Эленка не обращала на это внимания и, стиснув зубы, плыла дальше, все еще крепко сжимая в руке резную трубочку. «Если я каким-то чудом не разбилась, выпрыгнув из летающей крепости», — думала она, — «значит, все остальное — мелочи. Священный лес оставил мне жизнь, а значит, и возможность исправить содеянное. С мыслью я тебя больше никому не отдам». Эленка побрела по все еще тлеющим углям на север, к горам. Эленка, Велимира из рода.